но ведь не раньше, чем эмоциональ вырастет настолько, чтобы, тем не менее, переход превращается в неизбежность. Так, может быть, Дуа не хочет переходить? Это же немыслимо, Лостон. Переход — это как синтез. Если время для него наступило, он совершается сам собой. Как тут можно хотеть или не хотеть? Когда ведь жесткие не синтезируются, а потому, возможно, им это непонятно. А что, если Дуа решила вообще избежать перехода? Что бы ты сказал тогда? Но ведь мы обязательно должны перейти. Если Дуа хочет просто отложить взращивание последнего ребенка, я мог бы уступить ее желанию и, пожалуй, сумел бы уговорить Трита. Но если она решила вообще не переходить, это недопустимо. Почему? Ун задумался. Мне трудно объяснить, Лостон Ру, но каким-то образом я знаю, что мы обязательно должны перейти. С каждым циклом это мое ощущение растет и крепнет. Иногда мне даже кажется, что я понимаю, в чем тут дело. Порой я готов думать, что ты философ, Ун, суховато заметил Лостон. Но давай рассуждать. Когда крошка эмоциональ появится и подрастет, Трит выпестует всех положенных ему детей и спокойно примет переход, ощущая, что ему было дано изведать всю полноту жизни. И сам ты примешь переход с удовлетворением, как завершающий этап в твоем стремлении обогащаться все новыми знаниями. А Дуа? «Я не знаю», — сказал Ун расстроенно. «Другие эмоционали всю жизнь только и делают, что болтают друг с другом и, очевидно, находят в этом какое-то удовольствие. Но Дуа всегда держалась и держится особняком. Да, она необычна. И ей совсем ничто не нравится. Она любит слушать, как я рассказываю про мои занятия», — пробормотал Ун. «Не надо стыдиться этого, Ун. Все рационалы рассказывают своим правникам и серединам о своих занятиях. Да, конечно, все вы делаете вид, будто этого никогда не случается, тогда как на самом деле. Но Дуа меня слушает, Лостон Ру, по-настоящему, в отличие от прочих эмоционалей. Охотно верю. А тебе никогда не казалось, что после синтеза она тоже начинает лучше понимать? Пожалуй, но я как-то не обращал внимания. Да, поскольку ты убежден, что эмоционали не способны разбираться в подобных предметах. Но в Дуа как будто есть многое от рационала. Ун взглянул на Лостона с внезапной тревогой. Как-то раз Дуа рассказывала ему, какой несчастной чувствовала она себя в детстве. Только один раз о визгливых выкриках других эмоционалей, о гадком прозвище, которое они ей дали, «Оливелая М». Неужели Лостон каким-то образом узнал про это? Но нет. Его взгляд, устремленный на Уна, оставался невозмутимым. «Мне тоже так казалось, и я горжусь, что это так», — вдруг не выдержал Ун. «И очень хорошо, что гордишься», — заметил Лостон. «Но почему бы не сказать ей об этом? А если ей нравится пестовать в себе рациональность, так почему ты, то знаешь более систематически, отвечай на ее вопросы». Или это покроет вашу триаду позору? Пусть покрывает. И, собственно, что тут позорного? Трит заявит, что это напрасная трата времени, но я сумею его уговорить. Втолкуй ему, что Дуа, если у нее возникнет ощущение полноты жизни, перестанет бояться перехода и скорее согласится взрастить крошку эмоционально. Он ощутил такую радость, словно можно было больше не опасаться катастрофы, которая уже казалась неминуемой. Он сказал торопливо: «Вы правы. Я чувствую, что вы правы, Лостон Ру, вы все понимаете. Раз вы возглавляете жестких, проект контакта с той вселенной не может потерпеть неудачи». «Я?» Лостон излучил веселость. «Ты забыл, что сейчас нас возглавляет Эстуолд. Проект многим обязан ему. Без Эстуолда работа почти не продвинулась бы». «Да, конечно». Ум немного приуныл. Он еще не видел Эстуолда. И никто из мягких с ним не встречался, хотя некоторые утверждали, будто видели его издали. Эстуолд был новый жесткий, Новое в том смысле, что он в детстве ни разу не слышал его имени.